Его прервал энергичный стук нового посетителя. Хиллер вновь предпринял те же предосторожности, и снова в них не было необходимости. В дверях стоял Гамильтон. Сейчас он выглядел совершенно иначе, чем в баре. 2 часа, проведенные в президентском номере отеля «Де Пари», где, разумеется, никогда не останавливался ни один президент, но имелась единственная в этом заведении ванна, неизъеденная ржавчиной, совершенно преобразили Джона. Он вымылся, тщательно выбрился, надел чистые солдатские брюки защитного цвета, рубашку без единой дырки и блестящие новые башмаки. Хиллер посмотрел на часы. «Вы пунктуальны. Прошло ровно 2 часа». «Точность, вежливость королей», — ответил Гамильтон, входя в комнату, где уже сидел Серрано. Сейчас по виду молодого человека нельзя было сказать, от чего он больше пострадал — от удара Джона или Бренди. Нетвердой рукой Серрано держал рюмку, а другой рукой массировал больную шею. Казалось, он не заметил появления Гамильтона. «Это что за тип?» — спросил Джон у Хиллера. «Мой старый друг Серрано». По небрежному тону хозяина комнаты было трудно догадаться, что он познакомился со своим старым другом тем же вечером. «Не волнуйтесь, ему можно доверять». «Рад слышать. В наше время не так часто встретишь человека, которому можно доверять», — заметил Джон и с озабоченным видом добавил: «Кажется, ваш друг неудачно упал». «Ему помогли упасть. На него напали сзади». Хиллер, испытующе, посмотрел на Гамильтона, но мог бы и не утруждать себя. По лицу гостя ничего нельзя было прочесть. «Напали сзади? Он все же ходит по улицам в такое время?» «Да». «И один?» «Да», — подтвердил Хиллер и выразительно посмотрел на Джона. «Но вы тоже ходите один по ночам?» «Я знаю Рамона», — ответил гость. «И что гораздо важнее, Рамона знает меня». Он сочувственно посмотрел на Серрано. «Могу поспорить, вы шли не посредине улицы. И, конечно, вас хорошенько обчистили». Серрано сердито кивнул и молча продолжил массаж. «Жизнь — хороший учитель», — рассеянно заметил Гамильтон. «Просто удивительно, до чего неосторожны некоторые молодые люди. Итак, Хиллер, когда мы отправляемся?» «Виски?» — в свою очередь задал вопрос стоявший у буфета хозяин номер. «Гарантирую, это не огненная вода». Он показал Джону бутылку с настоящей фирменной этикеткой. «Шотландское виски». «Спасибо». Щедрость хозяина была продиктована не столько законами гостеприимства, сколько желанием скрыть свое торжество. А ему было чему радоваться. В баре отеля «Де Пари» Хиллеру показалось, что рыбка заглотила наживку. Сейчас он ее выудил. «Ваше здоровье! Отправляемся завтра на рассвете». «Как будем добираться?» «Маленьким самолетом до Куябы. Это всего лишь кучка фанеры, скрепленная проволокой, но она все же летает. Потом пересядем на личный самолет Смита. Совсем другое дело. Самолет будет ждать нас в Куябе». «Откуда знаете?» «Почтовый голубь мне принес письмецо». Хиллер кивнул на телефон. «Вы очень уверены в себе, не так ли?» «Вовсе нет. Просто я люблю делать все заранее и стараюсь предвидеть некоторые события». Хиллер пожал плечами. «Всегда можно позвонить и договориться, а если нужно, отменить договоренность. После Куябы мы приземлимся на личном аэродроме Смита в Бразилии». Он кивнул в сторону Серрано. «Мой друг поедет с нами». «Это еще зачем?» «А почему бы нет?» Хиллер изобразил удивление. «Ведь он же мой друг. Серрано работает на Смита. К тому же знает джунгли». «Мне Мне всегда хотелось взглянуть на белого, который знает джунгли. Гамильтон задумчиво посмотрел на Серрано. Ну, будем надеяться, что в джунглях Мато-Гроссо ваш друг будет осторожнее, чем на улицах Рамона».